Они Агеева убили. Причем убили так, что это выглядело как смерть от руки сторожа. «Я против», — встал Воронцов. «То, что сторож выполнил задание банды, чушь. Для него все нападающие на одно лицо. Выстрелил, попал в Агеева, вот и все. А вы не допускаете, что бандиты умело подвели Агеева под выстрел?» — спросил Виктор. «Допускаю», — согласился Воронцов. «А как это проверить?» «Подумаем», — сказал Коля. «Лично мне версия товарища Рудакова кажется правдоподобной. У меня вот еще что. На директоре Смирновой был белый костюм, а ботинки черные. Белый он, по его словам, накануне перепачкал. Я прошу вас, Воронцов, тщательно это проверить». «А зачем?» — удивился Воронцов. Коля помрачнел. «Любое дело складывается из тысячи нюансов, оттенков, по-русски сказать. Если вас этому не научили, мне остается только пожалеть. Честно говоря, я пока и сам не знаю, Воронцов, зачем может пригодиться история с ботинками. Но жизнь меня убедила, и я хочу убедить вас в том, что в нашем деле нет мелочей или ненужных, неинтересных обстоятельств. К раскрытию ведет иной раз не то, что слово, буква. Предлагаю поручить Рудакову точно определить с помощью свидетелей и экспертов, когда бандиты пришли и когда ушли. Украдено очень много. Мы должны точно знать, какое реальное время затратила банда, чтобы проникнуть в магазин, собрать все вещи и унести их», — сказал Виктор. «Принимается. Борецкий мне уже намекал, что в этом плане не все чисто, не все ясно. Но я пока не имею четких предположений. Подумаем». «И последнее», — заключил Виктор. «Я займусь всеми скупщиками золота и драгоценностей. Дам ориентировку по другим городам. В Ленинград, в частности». «Принято», — согласился Коля. «Все свободны. Вас, Кондаков, прошу остаться». Когда все ушли, Коля сказал: «Есть хочу, как из пушки. Где буфет, покажешь?» «Покажу», — кивнул Виктор и вдруг хитро улыбнулся. «А кто мне рассказывал про кутежи в 919-м? Про студень из лошадиных маслов махнем?» Была не была. У входа в ресторан стояла длинная очередь. Толстый швейцар лениво толкал в грудь какого-то подвыпившего парня. «Иди, иди», — увещевал он. «Иди. Сказано, и значит, иди». Похоже, швейцар обладал не слишком большим запасом слов. «Не пройдем», — вздохнул Коля. «Не удостоверение же ему показывать. Если бы по делу, тогда, конечно. А так у меня уже был случай. Я показал, а такой вот в галунах начал на всю улицу орать. Одним кричит все, другим ничего. Пойдем в буфет. Сейчас». Виктор протиснулся к дверям. «Что на первое идет?» — строго осведомился он. «Борщ московский». «Так точно», — по-военному ответил швейцар. «А что?» «Подойдет», — шепотом сказал Виктор. «Николай Федорович, пройдите». «То есть как?» — опешил швейцар. «Ты же сам сказал, так точно», — буркнул Виктор, осторожно пропуская вперед Колю. Обалдевший швейцар закрутил головой, словно ему в уши попала вода. Сели за столик. «А ты, оказывается, мастер арапа заправлять?» «Иногда необходимо», — отозвался Виктор. «Скромность в нашем деле не всегда помощник». «В нашем деле?» — иронически спросил Коля. «А при чем здесь наше дело?» «Мы вроде бы не на задании». «А кто его знает?» — легкомысленно пожал плечами Виктор. «5 минут назад нет, а 5 минут спустя — да». «Чего да?» — не понял Коля. «На дверь взгляните». В зал вошел Смирнов и, беспокойно оглядываясь, начал пробираться к эстраде. «Что он здесь забыл?» — удивился Коля. «Признавайся, ты когда его увидел? У входа?» «В очереди». «Я оттого и позволил себе протыриться». «Глазаст», — сдержанно похвалил Коля. «Я вот его не заметил». «Как считаешь, он по делу или просто так?» «На просто так у него нынче времени нет. У него здесь какая-нибудь встреча, публика-то. Обратите внимание». Публика и в самом деле была как на подбор. Расфранченные женщины в драгоценностях, стуго обтянутыми бюстами, оплывшие жиром мужчины, по внешнему виду